Поэтому игрушки у него должны быть тоже самые красивые. За ним должен быть самый лучший уход. У соседской девочки есть большой медведь. Значит, у нашей будет еще больше, решают такие родители. Как вылечить избалованного ребенка? Прежде всего, лечить надо родителей. И все же, как исправить плохо начатое воспитание, из-за которого ребенок стал балованным? Это можно сделать только с помощью большого терпения, полностью подчинив себя мысли, выправить характер ребенка. Для этого не надо все время противоречить и требовать от ребенка непосильных для его возраста дел. Советуем предоставить ему возможность в первую очередь совершенствоваться самому. Например, позволяйте малышу самому выполнять небольшие каждодневные процедуры, туалет, одевание. Побуждайте его помогать вам. Учите делиться своими игрушками с другими детьми. То есть тактично заставляйте его делать то, что требует от него усилия над собой и приносит ему удовлетворение от сознания, что он сделал что-то полезное. Конец 251 страницы. При этом советуем перестать постоянно хвалить ребенка, кроме тех случаев, когда специально надо показать ему, что преодоленные им трудности были замечены. Окружите ребенка другими детьми, но не подавайте ему повода к тому, чтобы он считал себя лучше всех ребят. В заключение хотелось бы посоветовать: боязнь избаловать ребенка не должна стать причиной спартанского воспитания, так как это уже другая крайность. Новый год. Современные дети не верят в Деда Мороза, не верят в то, что в канун Нового года этот почтенный старичок появляется на улицах. Вы жалеете об этом? Конечно, нет. Ведь Новый год от этого не перестал быть праздником, который нужен нам и нашим детям. Только надо, чтобы он был по-настоящему торжественным. Если в новогодний вечер у одного из родителей, например, плохое настроение, то все очарование праздника пропадет. Разочарование ребенка будет так же велико, как сильно было его ожидание торжества. Новый год — это семейный праздник. Подарки — это лишь внешние атрибуты всеобщего веселья в семье. Не сводите встречу Нового года лишь к распределению подарков. Это было бы так же грустно, как если бы свести его лишь к жареной индейке. Игрушки. Выбрать себе игрушку в ярком свете большого магазина — это непосильная задача для ребенка. От обилия игрушек он теряет голову, поэтому лучше подвести малыша к витрине и постараться заметить его реакцию. Она лучше поможет вам выбрать то, что ему хочется. Советуем помнить, что игрушка, которую вы купили ребенку, даже если она дорого стоила, принадлежит ему. Если с самого начала вас мучает мысль о том, что он может испортить ее, то лучше сразу дайте ему другую игрушку. Радость ребенка не всегда пропорциональна стоимости игрушки. Это следует всегда помнить. Если малыш играет в конструктор не так, как написано в инструкции, то не мешайте ему. Когда он усядется с игрушкой в своем уголке, увлеченный, болтая что-то непонятное, также не мешайте ему. Не допускайте ошибку некоторых пап, обязательно желающих показать своему малышу действие заводной машины. Ребенок всегда хочет первым испытать свою игрушку и не желает с ней расставаться. Несправедливо отнимать ее у ребенка. Не рассчитывайте на то, что, раскрыв пакет с вашим подарком, малыш воскликнет: «Как красиво! Как я рад! Это именно то, что я хотел!» Ребенок редко сразу же оценивает игрушку, которую ему дарят. Обычно вначале он начинает рассматривать игрушки, которые подарили его брату или сестре. Конец 252 страницы. Однако через несколько дней вы увидите, как малыш, не желая расставаться с вашей игрушкой, ляжет с ней спать, и вы будете вознаграждены. «Сколько же у него игрушек? Он никогда не сможет поиграть со всеми», — думает мама. В таких случаях надо быть предусмотрительными. Уберите подальше надоевшие малышу игрушки. И вот однажды, когда ребенку будет грустно или в награду за хороший поступок, достаньте ему одну из когда-то надоевших игрушек. Это будет для него приятным сюрпризом, так как состоится встреча со старым другом, которого он станет приветствовать возгласом радости.